была девочка лет 15, с лицом ребенка, но ребенка балованного и избалованного, поскольку она отлично сознавала свою единственность и исключительность, равно как и то, что уважение, которое ей все воздают, входит в число ее непререкаемых прав, и посему держала себя дерзко и гордо. А глаза ее, карие, золотистыми искорками, смотрели прямо перед собой внимательно и непреклонно. Однако она уже не была ребенком, ибо грудь ее красиво вздымалась над высоко перетянутой талией платья, а бедра, хотя и узкие, были уже вполне по-женски развиты. Отмеченная нами простодушная детскость ее чистого, ни мыслью, ни страданием, ни замутненного лица, ее вздернутый любопытный носик, своеобразной изогнутой формы, изящно и естественно, как это бывает только у детей, сливался с выпуклостью белого, спокойного чела, впечатляли своим контрастом, захватывающим и дразнящим. И, наконец, при ближайшем рассмотрении, сама эта детскость оказывалась вовсе не такой уж и детской, а весьма сексуальной, то есть до того сексуальной, что просто удивляло, как можно быть настолько сексуальной, оставаясь при том настоящей, изысканной принцессой. Как нам известно, однажды Петр уже имел счастье видеть ее во время своего геройского выступления на Пьяцца Монументале, когда она стояла на балконе в окружении своих высокопоставленных родственников, но теперь, столкнувшись с ней носом к носу и учтиво поклонившись, он сам сделался предметом пристального изучения ее каштаново-золотистых глаз и почувствовал, как приливает кровь к его мужественному лику воинственного архангела. «Ах, наш новый знаток латинского языка!» — произнесла принцесса и приостановила свой полет, ибо ее плавную, воздушную походку невозможно было обозначить лучше и вернее, меж тем, как ее учитель низенький толстяк в линялой, лоснящейся черной одежде сделал еще 2-3 шага, прежде чем, выразив досаду и нетерпение, последовал ее примеру и тоже остановился. «Ну что же, наш милый знаток, чтобы отработать хлебушек, который вы будете у нас кушать, помогите, пожалуйста, моей убогой памяти. Напомните мне странное название перфекта в такой фразе. Заслуживает всеобщего одобрения тот, кто соединяет приятное с полезным». Если принцесса вознамерилась срезать знатока латинского языка, а она, конечно, этого хотела, то нельзя было выдумать вопроса более коварного, ведь чем лучше, свободнее и естественней ты владеешь чужим языком, безразлично живым или мертвым, тем труднее предполагать, что ты разбираешься также и в теоретической грамматике с ее сухой терминологией. Но Петр был как раз из породы тех людей, кто, однажды услышав и усвоив нечто, сохраняет это в памяти навеки. Подавив возмущение, вызванное бестактным поминанием принцессы о хлебушке, который он будет у них кушать, и тем, что она обратилась к нему как к знатоку латинского языка, словно еще совсем недавно он не отличался у нее на глазах качеством более достойным внимания, чем знание латыни, Петр, любезно улыбнувшись, ответил: «Право, не знаю, чем я заслужил столь почетный и ответственный титул знатока латинского языка, которым соизволил одарить меня его высочество герцог. Ведь краткая наша беседа, которую я имел честь вести с ним на языке Цицерона, не была вполне убедительным доказательством моей к этому способности. Однако повеление властителя обжалованию не подлежит,